провел над ним щупом. Температуры не обнаружил и отпустил, сделав еще одну запись в карточке. Ибо это был опытный врач, а нерадивого работника взял под наблюдение. Температура его тела была 297 градусов К и постоянно падала. Небывалое отклонение от нормы, равное для человека 310 К, врача, естественно, заинтересовало. У парня не было ни одного болезненного симптома, который соотносился бы с ознобом. Что именно вызывало его, так и осталось тайной. Вскоре пациент умер, и этот факт был соответственным образом зафиксирован. Историю болезни послали обычными каналами на Землю, где она затерялась среди канцелярских отчетов и была забыта. Между тем, со знобом доставили еще троих, включая приятеля умершего. Никто из них не был болен, то есть ни у кого не было температуры. Но врач уже сообразил, что проблема требует методов, которыми он не владеет, то есть серьезного исследования. И оставив двух потерпевших для наблюдения, третьего срочно отправил на Землю. Тот был перехвачен образцовой карантинной станцией, задержан для соответствующей обработки и умер незадолго до того, как о нем уведомили дежурного медицинского работника. Для выдачи свидетельства о смерти была проведена стандартная операционная процедура. Вскрытие выяснило причину. Неправильное функционирование тканей вследствие недостаточной температуры. Естественный механизм регулирования вышел из строя. Причины же этого выхода так и не определили. Месяц спустя более половины 2000-го состава упомянутой колонии умерло, остальные умирали. Планету закрыли на карантин. Земля посылала туда капсулы с продовольствием, записывая их стоимость на счет колонии, но отказывалась принимать из поселения кого-либо или что-либо. Через 36 дней после вспышки, официально зарегистрированной по дню исходной лихорадки первой жертвы, еще 10 человек начали страдать от озноба и приводить свои дела в порядок, каждый согласно со своим положением и вероисповеданием. Но новых случаев озноба не отметили ни на завтра, ни в последующие дни. Все 10 выздоровели, а эпидемия, так ее тогда называли, прекратилась так же таинственно, как и началась. Колония находилась под карантином 5 лет, и долг ее достиг за эти годы таких размеров, что для его погашения потребовалось бы столетие. Но о нем как будто забыли. 15 лет спустя озноб разразился снова. На этот раз в колонии, отстоявшей от первой на 25 световых лет. Эпидемия развивалась сходным образом, за исключением того, что через несколько часов после первой смерти власти бдительно захлопнули карантин. Половина колонистов смертельно заразились в течение 36 дней, остальные остались живы. Однако никакой инфекции выявлено не было. И человечество дружно с облегчением вздохнуло. В первом параграфе «Веки» по поводу озноба разгорелись жаркие споры. Что это такое? Как он распространяется?